Глава 16. Я полночи не спала, обдумывая сложившуюся ситуацию. Вот со своей стороны каждый выглядел белым и пушистым и желал мне исключительно добра. Что архимаг Нрадей, что королева Ивена. Но ведь оба, несомненно, преследовали свои корыстные цели, в которых я была некой важной деталью. Так кому верить? Только не до ниндзя со взглядом олененка Бэмби. Для начала этого неуловимого мстителя еще как-то поймать нужно. Да и тоже, верить ему лишь на основании слов Митрины? Но можно ли верить самой Митрине? Уж она-то точно из всех самая мутная. В общем, никаких озарений меня не посетило, я только окончательно запуталась. Заснула уже под утро, но встала по привычке рано. Даже сначала сонно на занятия начала собираться. И уже только полностью готовая, замерла у двери из комнаты. Запоздала, спохватившись, что я вообще-то сегодня злостная прогульщица. Ведь предстояла смертоубийственная практика, на которой мне уж точно не стоило появляться. Но едва я отошла от двери, как вдруг окутавший меня туман мягко поволок обратно к выходу. «Эй, погоди!» — обомлела я. Туман послушно замер, но не исчез. Я озадаченно оглянулась, но источника его так и не нашла. Да и я сама словно бы внутренним наитием этот туман ощущала. А ведь именно таким всегда в видениях был окутан мой дракон. «Так, ты, получается, моя магия?» — озадаченно уточнила я. «Дожили, уже с туманом разговариваю». Он на миг окрасился в светлые тона и тут же снова потемнел. Я расценила это как знак. «И ты, значит, намекаешь, чтобы я все-таки пошла на практику», — догадалась я. Туман снова мягко поволок меня вперед. Я мученически вздохнула. «Ладно, ладно, пойду я на это занятие. Ты в этом разбираешься все-таки лучше, чем я. Но учти, если меня прибьют, хана нам обоим». Я решительно повернула ручку двери, и туман тут же пропал, оставив после себя лишь смутную уверенность на душе. Кто знает, вдруг и вправду из-за необходимости защитить моя сущность сегодня в раз пробудится. В воображении сразу нарисовалось, как уронит челюсть магистр и замрут с открытыми ртами снобы-однокурсники, когда дракон дня явит себя. У меня даже настроение резко поднялось. Сначала я первым делом зашла за Миломирой, но ее не застала. Ну да, я же вчера сказала, что на практику не пойду. Вот подруга и не стала меня ждать, одна ушла. Ну а так коридор всегда пустовал. Высокорожденные аристократки еще и не собирались вставать и куда-либо идти. Оно и к лучшему. Мне не хотелось портить настроение с утра встречей со сладкой парочкой Райна Летта. Особенно после вчерашнего, когда они попались мне в общем холле. Там как раз было полно народа, чем, конечно, и решили воспользоваться эти две добрые девушки, чтобы унизить меня при всех. Ну а вот я ни разу не была настроена на очередное соревнование в колкостях. Так что в ответ просто вежливо посоветовала им сходить сдать свой яд целителям. Наверняка те оценят по достоинству, ведь где еще найдут столь редких гадин? И хоть какая-то польза будет, а то нечего ведь больше с бедных Райны и Летты взять, кроме яда на анализы. Ответить мне ничего внятного они не смогли, да я и не стала дожидаться, когда их пыхтение в праведном гневе примет членораздельные формы. Так и ушла, сопровождаемая взглядами двух оскорбленных аристократок и наблюдавших за нами студентов. Но все равно сегодняшнее утро не обошлось без встреч. Среди сновавших в коридоре студентов меня вдруг выцепил Дэйвон. Наверное, он хотел сказать «доброе утро», но я опередила его, не удержавшись. «Ты меня преследуешь?» Он демонстративно закатил глаза. «Ну вот почему ты такая? Я всего лишь иду на занятия. Увидел тебя, решил поздороваться. А ты сразу с подозрениями и безмерно укоряющий взгляд». «Так ведь занятия у старшекурсников в другом крыле университета проходят вроде как. Или ты всегда идешь в обход?» «Ладно», — сдался Дэйвон. «Да, я нарочно тебя искал. Вчера ведь ты сразу сбежала, так толком не поговорили. Давай сегодня после занятий встретимся в парке. Погуляем, пообщаемся». «Извини, но вполне вероятно, что я не приду», — я покачала головой. «Почему?» — помрачнел он. «Потому что у меня сейчас практика по магической защите, и добрый-предобрый магистр Мадис гарантировал, что я обязательно буду участвовать. А с непробудившейся сущностью, сам понимаешь, я развела руками. Шансы на то, что будет потом, кому идти с тобой в парк, мизерны. Видимо, Дэйван такого понятия, как черный юмор, не знал. «Что?» — обомлел он, и тут же глаза блеснули возмущенной злостью. «Да это же смертельно опасно для тебя! Ты почему господину Нрадею ничего не сказала?» «А где бы я его взяла, чтобы сказать?» «Слушай, Дэйван, нормально все будет. Я прямо-таки излучала оптимизм. Просто магистру Мадису хочется меня попугать. Естественно, убивать меня никто там не будет. Ну, а насчет прогулки в парке я, так и быть, подумаю. Ладно, пора уже идти, а то так на занятия опоздаем». Но только я сделала шаг в сторону, как Дэйван решительно произнес: «Я с тобой пойду». «Слушай, спасибо за заботу, но не вмешивайся, пожалуйста», — попросила я. «Для меня это шанс пробудить сущность». «Или случайно погибнуть», — мрачно возразил он. «И вообще, возвращайся давай в комнату и на занятия ни ногой, пока господин Нрадей не вернется». «Ну, хорошо». Я старательно изображала смирение, решив не тратить время на препирательство. Пошла я обратно и побрела в другую сторону коридора. Благо, Дэйван следить за мной не стал, так что, поднявшись по лестнице, я сделала небольшой крюк по коридору этажом выше и таки добралась в итоге до нужной аудитории. И даже не опоздала. Магистр Мадис встретил мое появление довольной усмешкой, а Мила аж запаниковала, когда я села рядом. «Кристина, ты что?» — испуганно прошептала она. «Тебе же нельзя было здесь показываться». «Так надо», — также шепотом ответила я. И ведь с каждым мгновением крепла странная уверенность, что эта разнесчастная практика и вправду станет судьбоносной. Главное, чтобы не в летальном смысле. «Итак», — начал магистр, — «первым занятием сегодня повторим теоретические основы магической защиты. А затем вас ждет непосредственно практика». И мельком взгляд на меня. Ручкой ему в ответ помахать, что ли? Настроение у меня улучшалось с каждой минутой. Практические занятия всегда проходили в специальном зале, насколько я успела узнать. Огромный, величиной с футбольное поле, он выглядел настолько роскошным, что больше бы подошел для балов, а не для всплесков разрушительной магии. По периметру высились колонны, стены опоясывала череда балконов. Мебели здесь не имелось, так что всем пришлось стоять. И почему я не удивилась, заметив на одном из ближайших балконов Летту с Райной, а на другом Дэйвана? Причем парочка девиц случилась злорадством. Им явно не терпелось посмотреть, как меня прибьют. Дэйван же выглядел настолько мрачным и злым, словно собирался сам меня прихлопнуть за то, что сюда пришла. Но я постаралась не обращать на этих зрителей внимания, сосредоточилась на занятии. «А каких-нибудь специальных костюмов нам не полагается?» — не поняла я. «Не в платье же заниматься, что-то поудобнее нужно». Магистр презрительно хмыкнул. «Неужели вы думаете, что какой-нибудь напавший на вас маг будет стоять в стороночке и ждать, пока вы переоденетесь во что-нибудь более удобное? Учитесь обороняться в любых условиях». «Но ведь вообще маловероятно, что на нас будет кто-либо нападать», — робко пробормотала Миламира. «Это на вас маловероятно, а у некоторых явно талант наживать врагов, портя людям жизнь», — парировал он. Хоть я и прекрасно поняла, что снова я имелась в виду, но отвечать ничего не стала. Слишком у меня было хорошее настроение, чтобы портить его спорами. Но магистр Мадис все же удивил. Первым делом не меня вызвал, а парней по очереди отправил демонстрировать навыки магической защиты. Происходило это вполне однообразно. Пока остальные стояли на безопасном расстоянии, к студенту в центре устремлялась со всех сторон атакующая магия. Создавал ее сам зал, насколько я поняла. Видимо, он был, так сказать, запрограммирован на любые магические проявления. Преподаватель просто активировал нужное. Да и сама атака была довольно слабой. Пусть я знала о ее разновидностях лишь из лекций того же магистра, но визуально по степени свечения потоков вполне получалось распознать. В основном мои однокурсники создавали куполообразную защиту. Несколько все же повыпендривались приемами посложнее, явно красовались перед внимательно наблюдающими Райной и Леттой. Милу магистр вызвал раньше меня. И хотя девушка явно робела и очень в себе сомневалась, но все же справилась. Мадис даже на миг одобрительно улыбнулся. Но потом его колючий взгляд злобно вперился в меня. Я только сейчас поняла, почему я осталась последней. Магистр без сомнения рассчитывал, что, наглядевшись на остальных, я трусливо сбегу, ведь повторить такое с отсутствием сущности просто невозможно. Наверное, Мадис все-таки был не таким уж законченным злыднем, ведь даже сейчас смотрел на меня с явным намеком, мол, откажись. Но я не собиралась идти на попятную. Я верила своему дракону. И если для него это настолько важно, я уж точно трусить не буду. «Моя очередь?» — полуутвердительно спросила я. «Ваша!» — чуть ли не процедил сквозь зубы магистр. И в воцарившейся полнейшей тишине я вошла в центр зала. Пока никаких проявлений своей магии не чувствовала, но все же не волновалась. С самого первого мгновения стало ясно, что что-то пошло не так. У всех до меня та казала проявлялась одинаково. Но сейчас по стенам побежали багровые световые трещины, и рванувшаяся ко мне магия, как минимум, десятикратно превосходила предыдущие атаки. А моя сущность по-прежнему не подавала признаков жизни. Получается, жить мне оставалось лишь несколько мгновений. Сбежать в безопасную зону я бы все равно не успела. Перепуганный магистр Мадис явно пытался атаку остановить, но бесполезно. С балкона в зал спрыгнул Дейвон, но он был пока далеко. А для меня все происходило как в замедленной съемке. О чем я думала в эти последние секунды? О смысле прожитых 19 лет жизни? Увы, нет. Мрачно размышляла, что это наверняка сладкая парочка подгадила. Райна придумала, как умная, а Лета осуществила, как обладающая драконьей сущностью и потому более-менее сильная в магии. Видимо, не могли уже эти двое терпеть, что я есть на белом свете. Интересно, а им что-нибудь за мою гибель будет? Надеюсь, хотя бы Нраде им веселую жизнь устроит. До удара оставались лишь доли секунды, как вдруг меня накрыла умиротворенная тишина. Из крошечной вспышки вокруг начало разрастаться ночное небо. Может, я просто уже умерла, и мне кажется? Откуда могло в зале взяться небо? Несколько мгновений, и уже можно было разглядеть очертания дракона. Полупрозрачного, нематериального, словно сотканного из расцвеченной звездами ночи. Очень бережно его крылья окутали меня, словно стремясь закрыть от всего мира. Я даже дышать на миг перестала. Как прохладный свежий ветерок в удушающий знойный день. Настолько странно и приятно прикосновение чужой сущности. Да, именно чужой. В сознании тут же вспыхнуло воспоминание. «Слушай, Андар, тебе заняться больше нечем, кроме как за мной гоняться». Я старательно сохраняла хмурый вид. «У тебя, как у наследного принца, других забот нет?» «Ну почему же?» Он смотрел на меня с демонстративной серьезностью. «Как раз твоими поисками и выполняю свой долг перед страной. Необходимо найти тебя как можно скорее, пока ты мне половину жителей королевства сковородками не пришибла». Ну-ну, во мне снова всколыхнулась обида. Меня, значит, какой-то тип чуть магии не убил, я еле спаслась, а тебя это только веселит? «Кристина, ну кто, как не я, в курсе, насколько ты воинственна и коварна?» Андар даже засмеялся и уже серьезно добавил. «Тебе совершенно нечего бояться. Связь между нашими сущностями сейчас сохраняется, так что моя магия в случае серьезной опасности непременно тебя защитит». Окутывающая ночь рассеялась, атакующей магии больше не было. Видимо, дракон Андара просто принял весь удар на себя и свел его на нет. Да и сама сущность тоже исчезла. А я так и осталась стоять посреди зала. Честно, даже бы засмеялась, ведь сбылись мои фантазии об ошарашенных физиономиях окружающих. В полнейшей тишине все просто смотрели на меня. Магистр даже держался за сердце, бледная до полусмерти Миломира аж дрожала, однокурсники синхронно походили на изумленные статуи. А уж Райна и Лето и вправду замерли с открытыми ртами. Не удержавшись, я этим гадинам даже приветливо помахала. И только у Дейва, настоящего в нескольких шагах от меня, Кроме изумления, сейчас отражались на лице множество эмоций. И самое странное, даже глаза сверкнули. Откровенной ревностью и злостью. Он явно понял, что это проявилась именно магия Андара, и магу это не понравилось. А вот даже магистр Мадис, похоже, не опознал, хотя, может, просто потому, что стоял дальше. Ведь за искристой пеленой атакующей магии четко разглядеть, может, не получилось бы. Прокашлялся магистр. «Вы в порядке?» «В полном», — я кивнула. Не стала я злить, мол, ну и кто тут без магическое ничтожество? Уж слишком у Мадиса вид был пришибленный и так. Интересно, что же его все-таки впечатлило? Проявившаяся неведомая магия или тот факт, что у него на занятии сейчас чуть студентка не погибла? «Занятие окончено, все свободны», — комкано пробормотал магистр и первым вышел из зала. Подхватив Миломиру под локоть, я поспешила следом, провожаемая взглядами оставшихся. И во всем произошедшем меня очень волновал один вопрос. Зачем? Зачем это понадобилось моей магической сущности? Неужели, чтобы Андар почувствовал этот всплеск своей магии? Даже мурашки по коже пробежали от невнятного предвкушения. Но здравый смысл напомнил, что принцу сейчас все параллельно, да и свадьба вот-вот. Даже если Андар и почувствует, что его сущность где-то на расстоянии внезапно проявилась, он может не придать этому особого значения. Или все же